الشيخ عثيمين رحمه الله تعالى говорит по поводу позы. وَهَذَا يَكُونُ فِي الْعِبَدَاتِ, то есть это также касается поклонений. وَيَكُونُ فِي الْمُعَمَلَاتِ, то есть этот хадис используемый и в отношениях, взаимоотношениях. وَيَكُونُ فِي النِّكَاحِ, и в вопросах никаха. وَيَكُونُ فِي كُلِّ أَبْوَابِ الْعِلْمِ, и во всех разделах шариата, во всех разделах знаний. Мисаль ذَلْكَ فِي الْعِبَدَاتِ, шейх приводит Усаймин пример из поклонений. Раджуль интакада удугу, сумма саль. У какого-то человека испортилось омовение, потом он совершил молитву. Вашакка гальтаватда абада нагдил алюду амля. То есть шейх наоборот другой пример привел. Не как шейх саля хальшейх, шейх Утаймин наоборот привел. У человека не было омовения. И он начал молиться. И сомневается, он совершил омовение или нет. То есть, допустим, человек проснулся пораньше перед фаджром. Туда-сюда ходил. Пришло время фаджра, начал молиться. И не помнит, я проснулся, сделал. 100% же он проснулся от тахарата, нет же. И он не помнит, тахара сделал, нет. Амлям я тавада, фавака афишак, то есть попал в сомнение. Фаин тавада фассаляту сахиха, если он сделал омовение, то есть он сомневается, сделал, не сделал. Если сделал, то молитва достоверная. Уэллям я тавада фассаляту баталя, если же он не сделал омовение, то молитва недействительная. Вабака ефилхалик, и он остается в неспокойствии. Фанакуль, мы ему говорим, да, май рибу калям аля рибу. Оставь то, в чем, что вызывает тебе сомнение, и обратись к тому, что сомнение тебя не вызывает. Фрайбу гуна сихат салят. В чем ты сомневаешься в действительности молитве? То есть наличие тахарат. Уадаму райб антатават даутусали. И чтобы у тебя не было этого сомнения, иди сделай омовение и молись баракалуфик. Ваксу миталь савик. И наоборот, раджун тават да сумма салли вашакка фи амнахальнакада люду амля. Наоборот, пример, человек совершил омовение, потом начал молиться и засомневался, испортился у него омовение или нет. Фанакулю дама ярибук аля маля ярибук. Ему говорят, оставь то, что вызывает тебе сомнение, делай то, что сомнение тебя не вызывает. Инда кащай мутаякин вагуалюду. У тебя вещь, которой ты убеждена, а то, что ты был при омовении. Сумма шакакта гальтара аля хадаль уду. Потом ты засомневался, испортился у тебя омовение или нет. Фаллязи ютрак гошак. То, что надо оставлять сомнение. Халь хасаля хадаф ауля, то есть был ли испортился омовение или нет, уарайх нафсак, будь спокоен, уатруки шаг и не обращай внимания на эти сомнения. Офер рида, допустим, в кормлении молоком ребенка грудного. Шакка аль мурда галь арда ататыф аль хамс марат ам арба марат. Сомневается, допустим, кормила ребенка 5 раз или 4 раза. Вот что ученые говорят о том, что ребенок становится грудным ребенком женщины, если она 5 раз покормит. И вот сомневается она 5 или 4 раза. Накуль, аль-лази ля райба фи арба. То, в чем ты не сомневаешься, это 4. Валь-хами сатуфи рай. В 5 ты сомневаешься. Да, аль-хамис, не обращай внимания, не думай, что ты 5 раз покормила. Вахтасра ля-ба, и ограничься на 4. На 4 разах. Вахина земля из бутуль хуком рида. И из этого не будем говорить, что ты являешься его матерью. Что касается пользы, извлекаемой из хадиса, то шейх Усаймин говорит, первая польза, она дину лислям, ля юриду мин абна ии ан якуну фишакин валя калек. Религия ислам не желает от мусульман, чтобы они пребывали в сомнениях и неспокойствии. Наоборот, религия ислам делает все, но это для того, кто живет по религии ислам. Чтобы человек чувствовал спокойствие и не чувствовал никаких сомнений. Да, майя рибу, каля маля и рибу. Пророк Саусам сказал, оставь то, что вызывает тебя сомнения, и делай то, что сомнений у тебя не вызывает. Второе. Анна каида аратта туманина валистираха фатрукиль машкук фиги ватраху джаниман. Если ты желаешь спокойствия души, то оставь то, в чем ты сомневаешься, и откинь его в сторону. Ля сием абад аль фарад мин абад. Особенно, если это касается сомнений в поклонении после того, как ты их совершил. Хатта ля ельхакука калек, чтобы тебя не застало никакое сомнение. Мисалю, допустим, пример. Раджун тауфа бильбайти вантаху вазах бель макам Ибрахим Люсали. Человек сделал тауф. Потом отправился совершить два раката за местом Ибрагима. Фашакка гальтафа сабана уситтан. И начал сомневаться. Я 7 кругов или 6 сделал. Фамаза ясна. Что ему делать? Аль-джаваб. Ответ. Ля ясначай. Ничего пусть не делает. Лянна шак тара абаду фараг мин аль-ибада. Потому что сомнение у него появилось после того, как он закончил поклонение. Илля ида таяккана аннаху тафа ситтан фаюкмилю ида лям ятуф. Ятуль Сафль. Единственным исключением тому является просто сомнение, внимание обращает. И у вас, как правило, любое сомнение после окончания поклонения на него внимание не обращается. Понял, да, правило? Любое сомнение после окончания поклонения на него внимание не обращается. Исключение же, говорит, если только ты 100% убежден, что да, действительно 6 сделал. Как? Каким образом? Вышли с другом, допустим, и так далее. И он считал, а ты счет потерял. И ты, например, пошел, стоишь, сомневаешься, и он, например, тебе говорит, ты уже закончил, пошел два рака считать, и он говорит, у тебя еще один круг остался, вот я считаю. А, ты да, ну, так, понял, да? Тогда у тебя уже якин, убежден, что ты действительно 6 раз сделал. Илля из атаяпана нута фаситан фаюкмилю идальным ятуля фасль. То есть, если только он не будет убежден, то есть не убедится в том, что он действительно сделал только 6 кругов, тогда он продолжает, если то есть, много времени не прошло. Миталь ахр, другой пример. Раджун тагмин салят вассалям. Человек закончил молитву и дал салям. Сумма шака гальсаля саляса нарба. Потом засомневался, я 3 или 4 раката прочитал. Фамаза ясно, что ему делать аджавабу ля яльтафиту или газашак. Ответ он не обращает внимания на это сомнение. Основа то, что молитва его действительно до тех пор, пока он не будет убежден в том, что он действительно прочитал только 3 раката. Фаяти бирраби, тогда он встает и дочитывает 4-е, и дальнем ятуль фасль, если то есть долго много времени не прошло, воюсалим дает салям, уежду дули сахву и салим. Опять он делает 2 сажда сахву и дает опять салям. Третья польза, она написала сам от я джавамиль калим. То, что человек, пророку, салаллаху алейхи вассалям, были даны джавамиль калим, то есть говорил коротко, но эти короткие слова несли в себе огромный смысл. Вахтасара лягу калям ухтисаран, то есть он коротко очень говорил. Лянна хатайн джумнатайн, потому что если посмотреть на эти два маленьких предложения, на эти два предложения, да, майя рибу калям аля рибу, оставь то, что вызывает у тебя сомнений, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает. Ляубуния алейхи инсам, ляубана алейхи инсану муджалля дон дахман, лям ястов майя дуляни алейхи минальмаани. Если человек напишет огромные книгу, то есть целый том, большую огромную книгу, выводы, которые строятся на этом хадисе, или польза, которую выводят из этого хадиса, то ему даже не охватит он весь тот смысл, не все эти вопросы, которые можно извлекать из этого хадиса, баракаллаху фикум, то есть одной книги будет мало. Как мы сказали, в любой разделе шариата можно примеры приводить, баракаллаху фикум. Это что касается 11-го хадиса.